но аппетит взыграл в нем. Набегался дознаватель. Сегодня так, что только и не мог припомнить последние леты. Уваж, Григорий Лукьяныч, отведать скоромной пищи нашей. Ты шутить, Гораст Елисей, не потравишь. Государь не велел, а мы, люди подневольные, посмеялись. Ужин был изысканный. Сервировка стала фантастической и непривычной русскому глазу. Хрустальные фужеры и бокалы в пламени свечей и камина, фарфоровые чашечки, блюдца, салатницы, стальные миски. Вообще разнообразие всяких приспособлений для еды. Самой посуды удивляли Малюту. Ужин был, повторим, замечательный. Особенно основное блюдо, к которому русское брюхо еще не было приучено, жареная картошка. С соленой селедкой, которую Бумель называл неприличным словом «хейн». Эти кушанье, — объяснял Бумели, — привозили ему из английской фактории в Ярославле. Англичане просили у монахов на Белом море и у рыбаков на Волге не выбрасывать из сетей селедку, которую за рыбу тогда еще не считали, предпочитая лосося, семгу, осетра, на худой конец горбушу для нищих. Больше всего британцы ценили крупную волжскую сельдь по нынешнему залом. Солили ее в бочках и отправляли на Туманный Альбион, впрочем, Англию еще так в Москве и не называли. Бомели уверял, что целебные свойства селедки выше чеснока, лука и меда вместе взятых. И настоящие моряки без нее никогда не отправляются в далекие плавания, особенно когда речь идет о северных широтах. За десертом из незнакомых Григорию Лукьяновичу тонкого аромата вин, фруктов, ананасов, персиков, апельсинов, из всяких муссов и варенья со взбитыми сливками приступили к беседе. Андрей Владимирович фон Штадин говорил мне, что ты, Елисей, английской королеве служишь. А твоя благоверная, которая пока ни слова не сказала, прям при ее особе стояла. А жена моя по-русски не знает, а то бы сильно испужалась, — пояснил лейб-медик. Ты вот хорошо по-нашему балакаешь. В Кембриджском монастыре, как мне объяснил посольский диак Андрей Савинов, науки проходил, университете. Ну, кто вас там разберет? Так где языку-то обучали? Слух у меня тонкий, Григорий Лукьянович, вспомогает. Штадин мне говорит, Бомелька, гаденыш, всех нас потравит. Вон сколько у него в светелке сушеных жаб, ящерок, да пауков всяких, а травки бесовской не счесть. Малюта внимательно поглядела с подлоби. А это как государь распорядится, Григорий Лукьянович? Я ж тебе говорил. Всю правду про меня один царь-батюшка знает. Ты меня не пужай. А Генрих скоро сбежит в свою Вестфалию и все наворованное добро с собой прихватит, кроме пожалованных земель и деревень. Действительно, через 5 лет Генрих фон Штадин бежал. Огромные земельные пожалования бросил, поскольку продать их не успевал и боялся. Помолчали. Потом доктор взял инициативу в свои руки. — Давай, Гриша, откровенно лясы точить. Здесь никто не услышит. Чую, нет в тебе обыкновенной уверенности. Малюта устало вздохнул. — Мне известно, Елисей, что ты шпион, что вы одурачили в Лондоне Андрюху Савина, который выкупил тебя из тюрьмы, где ты просидел всего 3 дня для виду. — Ну и что? — спокойно спросил Бомелий. Мне известно, что посол Дженкинсон тайно был у тебя, воспользовавшись подземной тропкой Васьки Грязнова. Надо заметить, что сэр Энтони Дженкинсон — капитан, путешественник, географ, друг царя, был послом Ее Величества Елизаветы I только в 1571 году, в котором происходят события нашей истории. До этого он на Руси появлялся неоднократно, выполняя разного рода миссии, включая, кстати, поручения Ивана Грозного, например, по персидскому делу. — Что ж государю не доложил? язвительно спросил Бомелий.